Первый же куплет, спетый акапелла, в высохшей тишине зала, сопровождаемый лишь глухими ударами тростью в пол, пригвоздил его к стулу. Cuando llegue mi muerte, en mi hombro se posará la blanca paloma. La blanca paloma de Córdoba. Толстяк пел, закатывая глазки под лоб. Щеки, не сходившие в шею, подрагивали, как желе. Рот был мучительно распялен. «Когда придет моя смерть», — пел он, — «ко мне слетит на плечо белая голубка, белая голубка Кордовы, когда придет моя смерть». Вступил второй, пожилой певец, с более низким шершавым голосом. «Откроются разом все двери, и суровый ангел спросит меня: вот пришла твоя смерть, так где ж твой удел? То богатство, что веками копили твои непокорные предки». Неумолимая трость мерно и страшно отсчитывала шаги или удары колокола в ночи, или то были глухие удары сердца в груди. Ты растратил его, остудил их горячую кровь, погасил их жаркое семя, и ныне одиноко стоишь в небесных вратах, лишь голубка на плече у тебя, белая голубка Кордовы. Эта странная, ни на что не похожая песня произвела на него такое тягостное впечатление, что минут пять после ее окончания он сидел, опустив голову, не в силах поднять глаз на сцену. Ему даже казалось, что приглушили свет единственного софита, и несколько мгновений он боролся с желанием немедленно покинуть это милое представление, и все же остался. Ему зачем-то необходимо было убедиться и успокоиться, что девушка на фотографии в рекламке в реальности совсем на маму не похожа. «Бывают такие фотообманки», — говорил он себе, — «случайные ракурсы. В конце концов, ты сам не раз замечал, типов внешности не так уж и много. Всевышнему довольно быстро прискучила мелкая работа по индивидуальным эскизам, и, наняв скульптора по оснастке, он запустил поточные линии». На сцене уже плясала танцовщица средних лет, в лиловом платье, опытная, великолепно владеющая техникой движения рук. Они текли нескончаемо, происходя из какой-то одной точки в спине между лопатками. Разогретая, оживленная публика выкрикивала свои поощрительные «Оле!», подхлопывала, прищелкивала. Время шло, танцевальные номера и соло, и парные сменяли друг друга, а он сидел и оцепенело ждал, когда выйдет та. А если не выйдет? «Ну что ж, в конце концов ты славно убил вечер», — сказал он себе, посмотрел и послушал фламенко. Хорошие, достойные исполнители, особенно жгучая краля в лиловом. А песня про белую голубку? Ну, это местный колорит. Ты бы сам ее запел, если бы повсеместно стаи поэтических говновозов регулярно засирали бы тебе крышу и патио. Песня? Да, просто идиотское совпадение из тех, что, да, случаются с тобой в последнее время. Пожалуй, слишком часто. Затем вышел в Булерия великолепный, весь как струна натянутая танцор. Неистовство ног при плавном высокомерии рук. Под конец демонстрировал свой, видимо, коронный номер. Скрутил ноги веретеном и со страшной силой и скоростью принялся отбивать ритм на ребрах ступней. Вдруг замер, балансируя чуть не в воздухе, и медленно, постепенно завибрировал всем телом. Сначала редкими сильными конвульсиями, затем быстрее, быстрее, все увеличивая и увеличивая темп. Наконец затрепетал всем телом, на будто вкопанных в пол ногах. Язык огня под сильным ветром. Публика заорала, захлопала. Это был полный триумф. Выпускать учеников после демонстрации такого высокого мастерства было большой ошибкой. Нарушался обычный в таких представлениях искусно выстроенный подъем зрительского восторга. И он с тревогой подумал, что, возможно, программу изменили, и никаких учеников не будет, и зря он в таком случае...